Турчанском Мартине знали не только Пушкина, но и Хомякова, почитали не только Толстого, но и генерала Скобелева. Октябрьская революция многим деятелям славянской матицы казалась загадочным и приходящим эпизодом. Помню, один седоволосый литератор жаловался мне. «Прислали стихи из Москвы. Удивительно, как такое печатают. Говорили, что автор покончил с собой. Может быть, у него и был талант, но он писал не по-русски. Пушкин говорил на другом языке. Сейчас я вспомню имя автора. Есенин. Не знаю, дожили ли эти славянофилы до 40-х годов, и как они вели себя, пытались с помощью Гитлера освободить русских братьев, или кое-что поняли. Может быть, некоторые помогали словацким повстанцам. Давовцы любили Россию по-другому. Любили народ Октября, читали Маяковского, Есенина, Пастернака, Багрицкого. Это было двойной любовью к близкому народу и к революции. В увлечении давовцев Маяковским, теориями Лефа, современным искусством было что-то от романтического бунтарства. Кажется, нигде я не видел такой привязанности к орнаменту, к традиционным народным костюмам, как в словацкой деревне. Крестьяне расписывали не только печи, но даже могильные кресты. И вот их дети увлеклись голым, рассудочным, сухим конструктивизмом. В 1950 году я увидел Словакию переменившейся. Народные костюмы перекочевали из быта в костюмерные ансамбли. Новые дома, большие заводы, электростанции. Вместе с курными избами и нищетой исчезли пестрые фарточки молодых крестьян, расписные печи, картинки на стекле. Таков закон века. И, глядя на залитую светом долину Вага, я не стал вздыхать о прошлом. В 1928 году, когда я впервые увидел Словакию, это была страна без городов. Конечно, в Братиславе жили словацкие писатели, там выходили газеты, журналы, но среди жителей города немцев и венгров было больше, чем словаков. В Кошицах, только на базаре, куда приезжали крестьяне, я услышал словацкую речь. Маленькие немецкие города Левоча или Кежмарок с ратушами и готическими церквами, с аккуратными абонентами журнала «Дивохе» казались перенесенными из другого мира. А городки, где жили словаки, Брезно, Зволен, Ружемберок, Мартин, походили на большие села, несколько городских домов, и здесь же хаты, огороды, гуси. Вся словацкая интеллигенция была связана с деревней. В Ясиновой меня повезли в избу, где родился один из зачинателей словацкой литературы Кукучин. В такой же избе я увидел Елемницкого, он сидел и писал роман. Как-то я попал в Словакию зимой, и поэт Лаца Новомесский повез меня на Рождество в село Сеницы, где жили его родители, бабушка. Приехал туда и молодой поэт, давовец Иван Хорват. Нас угощали традиционными рождественскими яствами, а Лаца и Хорват говорили о Маяковском, Незволе, Рагоне, Пастернаке. Клементьев возил меня в свое село Тисовец. Его родители подчивали нас галушками, сливовицей, зубровкой, радушно суетились. Давовцы мечтали об индустриальной красоте и в то же время любили словацких крестьян, малограмотных, но душевно благородных, не прошедших через уродующие души печь капитализма. В этом и было своеобразие Дава, его трудности. Клементьев мог петь песню о старом пастухе, который в последний раз ведет в горы Отару, или о Янушике, мог восхищаться красотой старого чепрака, но не раз он говорил мне, что у меня сохранился ряд идеалистических заблуждений, нужно к тому-то подойти по-марксистски. Помню беседу в горном шалаше над Тисовцем. Влада заговорила о своей судьбе. Он тогда писал о поэзии, любил искусство. Для меня он был одним из молодых писателей. Мы глядели на долину, на старые деревья, на хаты, едва заметные среди зелени садов. Клементьев говорил, что главная борьба Пока Чехословакия не сбросит капитализма, не будет ни справедливой жизни, ни настоящего искусства».